Глава 6. Наестся меч мой мяс от тела. Василий Тредиаковский. Армия Ласси безнадежно застряла под Гданском. С одной стороны мужество жителей и крепкие стены фортов, с другой нищая, полураздетая армия солдат, не имевших горячего варева и припасов. Голыми руками крепости не возьмешь. Отшумели дожди осенние. С моря вдруг рвануло метелью. Подступила зима. Русские солдаты остались зимовать в открытом поле, а защитники Гданска, отвоевав день, шли по домам, где их ждал хороший ужин с музыкой и танцами. Миних еще осенью предсказывал: «Ласси я не завидую. Он расквасит себе лоб, но Гданска не возьмет. Тут нужен гений, такой, как я». Миних ужинал при свечах, при жене, при сыне. Он много ел и еще больше хвастал. Пустые бутылки из-под венгерского летели под стол, катаясь под ботфортами. Сочно рыгнув и ремень на животе раздернув, фельдмаршал сказал своим самым близким людям, жене и сыну: «Дерон, конечно, подлая свинья. Астерман — грязная скотина. Братья Левенвольды — подлецы и негодяи. Разве эта шайка способна осиять Россию славой неприходящей? Конечно, нет. Один лишь я, великий и славный Миних, способен совершать чудеса». Когда в доме Миниха погасли свечи, в камине что-то зашуршало. Часовой, стоя у крыльца, видел, как нечистая сила вылезла из печной трубы и, оставляя на снегу черные следы, спрыгнула с крыши в сугроб. Черные следы привели от дома Миниха к дому Берона. Нечистая сила предстала перед обер-камергером. «Ну, рассказывай», — сказал граф. «Что ты слышал обо мне? Так ли уж справедливо то, что фельдмаршал — хамелеон?» На третий день камин в доме фельдмаршала затопили, и раздался вопль обожженного человека. Миних был солдатом храбрым, выгреб огонь внутрь комнаты и сам прямо от стола, взбодренный венгерским, нырнул в черную дыру. Из печки долго слышалась возня, и вот показался громадный зад фельдмаршала, который тащил за ноги человека. Миних приставил шпагу к груди шпиона. «Кто научил тебя подслушивать мои разговоры?» «Его сиятельство, граф Берон, но пощадите!» Удар, и конец шпаги выскочил из спины. Миних вытер лезвие о край скатерти, выпил еще вина, позвал лакеев. «Мертвеца подбросьте к дому Берона! В ответе я!» И лег спать. Берон же, проснувшись поутру, выглянул в окно. На снегу лежал черный человек, его шпион. Но это даром ему не пройдет. Зазнался Миних. Миних получил приказ очистить свой дом, который нужен для размещения растущего двора принцессы Анны Леопольдовны и жениха ее, принца Антона Ульриха Брауншвейгского. «Что?» — рассвирепел Миних. «Очистить дом? Мне?» Было приказано повторно дом освободить, а самому переселиться на Васильевский остров. Значит, теперь от двора и Анны Иоанновны его будет отделять бурная Нева. Весной ледоход, осенью ледостав, и фельдмаршалу ко двору не добраться. Кинулся Миних за милостью к Берону, но вышел Штрубе де Перамон и объявил, что из-за сильного насморка его сиятельство принимать никого не велят. Миних извлек из штанов потаенный кошелек. «Если его сиятельство стало таким сопливым, то покажите ему вот эти монеты. Насморк пройдет от такого подарка». И монету Золотой Орды, денга, и монету Тмутараканского княжества, «Господи, помози Михаиле», вернули ему обратно. Его сиятельство, объявил Депермон, «весьма благодарны вам, но поручили мне сказать вашему высокопревосходительству, что эти монеты в коллекции уже имеются». Через город, через Неву потянулись громадные обозы. везли на Васильевский остров живность и мебели Миниха. Впереди на рыжем громадном коне величаво и торжественно ехал сам фельдмаршал. Он был оскорблен и мечтал о подвигах. Берон из окон дворца с удовольствием наблюдал за движением миниховского обоза. «Ну вот», — сказал весело, — «а теперь мы его опозорим в глазах истории на весь век XVIII». «А как вы сделаете это?» — спросил Либман. «Очень просто. Я пошлю его искать себе славы под Гданском. Петр Лоси — отличный генерал, но крепости взять не может. Пусть же Миних порвет свои великолепные штаны под Гданском». Расчет был тонким. Гданск — такая крепость, где любой полководец может свернуть себе шею. Да и мужество поляков опасно. В эти дни обер-камергер был особенно ласков с императрицей. Он расслабил ее сердце любовью, и Миних получил грозный указ — взять Гданск наискорейшее, а короля Станислава Лещинского пленить. Миних разгадал замысел Берона, но не устрашился, как и положено солдату. Он заглянул в камин, под стол, там никого не было. И тогда сказал своим самым близким, жене и сыну: «Этот мерзавец хочет, чтобы я обесчестил себя под Гданском. Как бы не так. Я угроблю миллионы солдат, но Гданск будет взят. Шпагу, платок, вина, перчатки. Прощайте, я еду». На прощание императрица поцеловала фельдмаршала в потный, мясистый лоб и подозвала к себе Берона. «Эрнст», — сказала, прослезясь, — «поцелуй и ты Миниха». Берон широко распахнул свои объятия фельдмаршалу. «Мой старый друг», — сказал он, лобызаясь. «Мой нежный друг», — с чувством отвечал ему Миних. И поскакал прямо из дворца под Гданск. Король прусский в политике был изворотлив, аки гад. Пропустил он через свои владения короля Станислава, теперь пропускал через Пруссию фельдмаршала Миниха, который ехал, чтобы того короля живьем брать. Миниха как родного встретили прусские офицеры, и всю дорогу от Мемеля сопровождали его конвоем, воинственно лязгая бронзовыми стременами, крича при въездах в города: «Вот он! Великий Миних! Слава великому германцу!» 30 тысяч червонцев звонко пересыпались в сундуках, на которых восседал фельдмаршал, поспешая к славе. Вот и Гданск, опаленный огнем крыши, острые шпицы церквей, опроши и батареи. На Дершаусской дороге под местечком Пруст поник флаг главной квартиры Лоси. Город был обложен войсками. Но, боже, что за вид у солдат! Босые и рваные, ноги обмотаны тряпками, заросли бородами, варят муку в воде и тот белый липкий клей едят. Звякнули сундуки с деньгами. Это Миних бомбой вырвался из кареты. «Солдаты!» — возвестил он зычно. «Перестаньте позорить себя поганым супом! Вот перед вами город, полон добычи. Я поведу вас завтра на штурмы, и каждый из вас сожрет по целой корове, каждый выпьет по бочке вина, каждому по 4 бабы, каждому по кошельку с золотом. Мужайтесь, мои боевые товарищи!» К нему, полузакрыв глаза, издали шагал тощий Лоси. «Добрый день, экселленс», — сказал фельдмаршалу Петр Петрович. «И Гданск перед вами, но армия тоже перед Гданском. Что можно сделать еще, помимо того, что я сделал? Солдаты оборваны, они раздеты и не накормлены. Под моей рукой всего 12 тысяч, 4 пушки и 2 гаубицы. Конфедераты польские смеются над нами». «Штурм!» — гаркнул Миних. «Императрица жаждет штурма!» Кровь уже была. Наши ядра не долетают. Артиллерия завязла. Надо пощадить солдат, мой экселленс. А где австрийские войска? Огляделся Миних. Об этом надобно спросить у Астермана, отвечал Ласси. Вена любит втравить Россию в драку. Много обещать и ничего не дать, рассчитывая только на силу русских штыков. Это же подлецы. Цесарцы дрянь, я это знаю. Но где же саксонцы? Саксонцы там, вдоль берега. Август III прислал сволочь, набранную из тюрем. Они насилуют женщин в деревнях пригородных и жгут окрестности. Я парю саксонцев и вешаю, как собак. Вешайте и вы, экселленс. Он еще там, этот шаромыжник-король? Показал Миних тростью на город. Да, король там. С ним примас Потоцкий, по слухам, каждый вечер пьяный, и французский посол маркиз де Монти. Теперь они ждут прихода эскадры французских кораблей. Миних раздвинул тубусы подзорной трубы, положил конец ее на плечо Ласси, осматривая город. Был ранний час. Гданьск весь в туманной дымке. Курился уютными струями, неприступно высились серые форты. Шотланд, Цинкенберг, Замершанс, Гагельсберг. «Звать совет», — решил Миних. «Пусть явятся начальники». В глубине шатра фельдмаршала накрыли стол. Застелили его парчой. Красное вино рубинисто вспыхивало в турецких карафинах. Первым притащился хромая Карл Берон, брат графа. Ветеран известный. Без уха, один глаз слезился. Вчера ядро проскочило между ног Берона, ошпарив ему ляжки. Он излучал запах крови, табаку и водки. Сел, ругаясь. Пришел генерал Иван Баритинский. Худой, небритый, всем недовольный. Но вот распахнулся заполок и, низко пригнувшись, шагнул под сень шатра Артемий Волынский. На груди его тускло отсвечивали ребра жесткого испанского панциря. Миних сразу душу свою излил. «А-а-а! Вот и вы, сударик! Помнится мне ранее после тягот казанских вы милости моих униженно искали. А ныне, говорят, в силу великую вошли и новыми патронами обзавелись. Чаю мне и кланяться вам теперь не надобно». «Отчего же?» — сказал Волынский и поклонился Миниху. Расселись. Шумела река Радауна. Со стороны соседней корчмы Рехенберг вдруг заливисто крикнул петух, еще не съеденный. Карл Берон сразу навострил на петуха свое единственное ухо. «Петух, конечно, не курица», — сказал инвалид, — «но его тоже сожрать можно. Боюсь, как бы саксонцы нас в этом не упредили». Миних нетерпеливо взмахнул фельдмаршалским жезлом. «Штурм!» — воскликнул он. «Имею повеление матушки-государыни нашей поступать с городом без жалости, крови не боясь, предать Гданьск резне и огню. Таково велено. А людишек не жалеть!» «Вот то-то!» — вставил Баритинский. «С нами Бог!» — упоенно продолжал Миних. «Дух великой государыни Анны Иоанновны ведет нас к славе бессмертной!» «Оно, конечно, так», — задумался Волынский. «Слава — дело хорошее, и в расчетах политичных галантности не бывает. Однако штурм Гданьска из Петербурга приятно видится. А попробуй возьми его. Сколько солдат положим?» «А за что, — спросит солдат у меня, — за то, что поляки худо короля выбрали?» «Вперед! Хоть на карачках!» — закричал инвалид Карл Берон, карафины к себе двигая. «Нас ждет слава бессмертная!» «А ты, Карлуша, совсем дурак», — ответил ему Баритинский. Урод выхватил шпагу, она молнией блеснула над столом. Но Миних ударом жезла своего выбил шпагу из рук инвалида, и, тонко звякнув, она отлетела прочь, ткани шатра разрывая. «Петр Петрович», — сказал Миних, — «а ты молчишь». «Молчу», — ответил Ласси, — «ибо от крика устал фельдмаршал. Ты пушку Гагельсберга все равно не перекричишь. А скажу тебе так, утомив армию походом до Варшавы, теперь Петербург от нее славы и побед требует. Лбом стенок шансовых не прошибешь. От сырости местной эспантоны офицеров ржавы и в бою ломаются, будто палки. Солдаты сам видел, каковы стали. Я против штурма. И то согласуюсь с тобой, поддержал его Волынский. Штурму делать мощно, когда артиллерию морем подвезут. Когда флот из Кронштадта придет. Когда цесарцы проклятые, согласно договору, полясать перестанут, довоевать возьмутся. Людишек, может, жалеть и не стоит, заключил Волынский. Но солдата русского поберечь надо, я сказал. А ты, Ванька? Миних жезлом ткнул в Баритинского. А с Ваньки спрос малый, обиделся Баритинский. Куды больше голосов скинется, туда и Ванька ваш кинется. За немедленный штурм крепости выпали два голоса. Самого Миниха, да еще Карлушки, Берона. И эти два голоса забили честные голоса Ласи и Волынского. На следующий же день Миних послал в осажденный Гданск трубача с манифестом. «Даю вам слово», — возвещал фельдмаршал, «что по прошествии 24 часов я уже не приму от вас капитуляции и, согласно военным обычаям, поступлю с вами, как с неприятелями. Город ваш будет опустошен, грехи отцов будут отомщены на детях и внуках ваших, и кровь невинная рекой прольется рядом с кровью виновных». Варварский манифест перепечатали газеты всего мира, выставляя на показ звериное естество России. России, а не Миниха. Где-то далеко отсюда, под дуновением ветров, плыла эскадра французов. И Миних велел заранее выжечь огнем штранд Вексельмюнде. Французы, высадясь на берег, увидят только прах и пепел. Итак, пора на штурм. Началось. Взяли Цинкенберг, заложив на нем редуты. Главная квартира перекочевала ближе к Данску. В предместье Ора. Пушки, поставленные на плоты, плыли по Висле, сметая польские батареи. Русские войска в схватках отчаянных отвоевали ретрешаменты Винтершанца и Шидлиц, пробились штыками на контрскарпы Гданска и сели прочно меж ворот гагельсбергских. Миних, стоя в клубах дыма, бахвалился удачами. «Генерал Ласси, вы поняли, как надо воевать?» «Эдак-то и я умею, коли крови людской не жалеть». «Кровь не деньги, ее жалеть не надобно». Полуголые солдаты копали люнеты. Противным слизнем сошлепывалась с лопат земля, сочная, червивая. Петербург торопил Миниха, возбуждая в нем ревность к славе. Ночью Волынский выглотал полную чашку вудки, куснул хлебца, с бранью выдернул шпагу долой. «Пошли! Раненых подбирать, а мертвых не надо!» И повел колонну на штурм форта Шотланд, где мясо, вино, порох, ядра. Босые люди в разодранных мундирах, крича и падая, бежали за ним. Артемий Петрович шагал широко, взмахивая тонким клинком, и две пули тупо расплющились об его стальной панцирь. «Езус Мария!» — кричали поляки. «За убиты естем!» «Святый Микола, не выдавай нас!» — горланили русские. В схватках на люнетах трещали багинеты солдат. Волынский дрался на сыпучем эскарпе, пока в руке не остался один эфес. Смерть свою он не верил и не боялся ее. «Умру, но токмо не теперь», — думалось ему в битве. И после боя долго и брезгливо чистился. С воем, источая гул в Поднебесье, волоча за собой хвосты огня, словно кометы, плыли на город русские ядра. В эти дни Артемий Петрович сочинил письма против Миниха. Сообщал в столицу о реках крови, об отчаянном изнурении солдат, Однажды среди ночи его разбудили. Вызывал Миних. «Зложелательство ваше!» — сказал фельдмаршал. «Выше меры сил моих! Доколе терпение мое испытывать клеветой станете?» Волынский разругался с Минихом и пошел к врачам полковым, прося диплома о болезни причинной. Диплом врачи ему выдали. «Имеет болезнь аффекцию ипохондрика, и понеже воной болезни многие приключаются симптомы в воздыхании, временем имеет респирацию несвободную, и хотя в пище имеет охоту, однако уж по принятии оной пищи в животе слышит немалую тягость и ворчание. С таким дипломом ложись и помирай». Волынский был здоров, как бык, а эти болваны написали такое, что и правда заболел. «У меня, — жаловался повсюду, — респирация несвободна. Что такое респирация, убей бог, не ведаю. Но и сам чувствую, что несвободным часто бываю. Оттого и лечиться ехать надобно». Миних его отпустил, и Волынский укатил в Петербург навстречу новым взлетам карьерным. А фельдмаршал, озлобленный изветами и попреками царицы, стал готовить войска к часу смертному. Теперь перед ними возвышался знаменитый форт Гагельсберг. 28 апреля 1734 года ровно в полночь со всевозможным мужеством русские солдаты тремя колоннами свалились в глубокий ров. Нахрапом взяли польскую батарею из 7 пушек. «Ура!» Они уже на валу. И тут их накрыло огнем. Мужество осаждающих разбилось о мужество осажденных. Русские с вала не ушли. Мертвые, осыпая груды песка, съезжали в глубокий ров. Живые падали на мертвых. Мертвецы закрывали живых. Миних повернулся к своему штабу. «Господа офицеры, вас учить не надо! Вперед!» Все офицеры штаба как один пали на валу, замертво. Прошел час. Теперь войска было не стронуть ни вперед, ни назад. Второй час. Ров уже доверху наполнился телами. Третий час. Медленно разовел восток со стороны России. «Теперь, — сказал Ласси, — пойду вперед я. Не ради славы, а ради спасения тех, кто еще жив». Ласси солдаты уважали, и генерал знал, что его послушаются. Не сгибаясь под пулями, в руке опущенной шпага, Ласси уходил по холмам. Маленький и беззащитный. Ветер Балтики сорвал с головы парик, трепал седые волосы генерала. Храбрецам везет. Ласси сумел дойти до вала живым. «Ребята!» — сказал он просто. «Выбора нам не стало. Пришел час стыдный, но зато нужный. Необходимо назад повернуть». Рога протрубили отход печальный, ретираду постыдную. 2000 человек остались во рву. Живые там еще ползали среди мертвых. А над ними глухо и слепо стояли стены Гагельсберга. Беда не приходит одна. Под утро с моря подошла французская эскадра. «Бог не с нами», — сказал Миних и отказался от завтрака. Французы сбросили с кораблей десант. Мушкетеры сошли на топкий берег, под их ботфортами колыхались болотные кочки. Предместья Штранда Вейксельмюнде были заранее выжжены, прах и пепел. Крепость была хорошо видна французам, но до нее надо было еще дойти. Бригадир Лаперус решил, что это ни к чему. Французы сели обратно на свои корабли, с миром отплыли в Копенгаген. «С нами Бог!» — ободрился Миних, плотно пообедав. «Жаль, что они шли при звуках моего великого имени. Очень жаль! Сибирь нуждается в даровых руках для извлечения руд драгоценных». Людовик Ипполит де Бриан, граф Плело, поэт, солдат, ловец птиц, ныне посол французский в Копенгагене. Он счастлив от того, что он француз. В развратный век он сохранил любовь к жене, в идиллиях воспев свою к ней страсть. Над башнями древнего Копенгагена всходило солнце. Юная жена еще дремала в тени алькова, когда Плело растворил окна. Прекрасно море, плещущее у замка Эльсинор. Но что это такое? Заходят в гавань корабли, 16 кораблей под флагами с бурбонскими лилиями. Этого не может быть. Граф Плело встретился с бригадиром Ламот де Лаперузом. Если Гданск не взят, то как посмели вы вернуться? Болото там, все выжжено на взморье, не пройти. Флаг Франции, отвечал Плело, впервые за всю историю мира показался в морях Европы Северной. Зачем? Чтобы, насмешив русских, тут же бежать в страхе обратно? Ни слова больше, бригадир. Сейчас же поднимайте якоря. Плывем обратно мы, под Гданск. Нарочного послал в посольство с запиской к жене. Она ответила ему тоже запиской. Я обожаю вас, любимый мой, и буду обожать всегда. Вот прекрасные слова прекрасной женщины. Королю он отправил эстафет. Стыд и позор, писал Плело в Версаль, могут быть стерты победой или кровью. Победить или умереть. Корабли уже выбирали якоря. Погожий майский день, под солнцем ослепляющим, когда цвели на берегу ромашки, эскадра Франции опять вошла в устье Вислы. И три полка, Блезуа, Ламарш и Перегор, вновь вступили на выжженную землю Штранда Вексельмюнде. Плело обнажил шпагу поэта и дипломата. Розовый кафтан в сиреневых кружевах раздувало ветром. Взбежав на холм, поросший вереском, взывал он к совести французов. «Честь! Доблесть! Слава! Бессмертие! Король! Франция!» Полки тронулись. Туфли графа Плело, сверкая бриллиантами, месили грязь болот приморских. За ним шагали тяжко и решительно 3000 королевских мушкетеров. Звенели панцири, сверкала сталь и бронза боевая. Гремели рукавицы жесткие, пузырями топорщились красные штаны. За ними сочно и неистово гремел прибой. Корабли эскадры жгли на Марсах сигнальные огни, призывая жителей Гданска выступить из фортов. Воздев рога, трубили трубачи. Они бодрили души слабых и насыщали смелых жаждой подвигов. Уже видны за лесом ретрашементы русские. Но тишина! Какая тишина царит над миром! Как он чудесен, этот мир воздушный, и запах с моря перемешан с запахом цветов весенних. И первая пчела, летя за медом, жужжит над головой, счастлива трудолюбием своим. Тра-та-та-та-та! Стучат барабаны. Ву-ву-ву! Нехорошо завывают горны. Идут мушкетеры, хваленые мушкетеры, которым сам черт не страшен, а впереди изящный, словно мальчик, граф Плело, поэт и птиц-ловец, и счастье баловень привычный. Ретрешаменты рядом, в 40 шагах. Какая тишина! «Выходим к первой линии!» — подсказал Лаперус. Грянул залп, насыщенный пулями. «Вперед, мушкетеры!» Истекая кровью во вдохновении боя, граф Плело провел войска через первую линию. Осталась вторая, и он воскликнул страстно. «О, славный Блезуа! О, доблестный Ламарш! И ты, полк Перегорский, знамена которого прославлены храбростью! Умрем за короля!» Три раза бежали французы от русских, и граф Плело трижды возвращал их в атаку. Потом шагнул в завесу дыма едкого и растворился в нем, так, будто никогда и не было его на свете. Французы в ужасе бежали снова к Штранду, где качались паруса их кораблей. На песчаных пляжах Вексельмюнде, окруженные топкими болотами, они провели ночь, пока птицы не разбудили их. Рассвет вставал над морем, свеж и розов. Со стороны русской вдруг забубнили барабаны, потом заплакали русские флейты и гобои полков армейских. К морю спускалась мрачная процессия. Русские солдаты, головы опустив, под музыку войны, терзающую души, несли тяжелый гроб, наскоро сколоченный за ночь. Французы не стреляли, завороженные. А русские шагали мерно, придавленные гробом, который плавно качался на их плечах. Впереди офицер с обнаженным эспантоном. Клинок обвит был лентой черной, и черный флер печально реял над шляпой офицера. Дойдя до лагеря французов, солдаты русские гроб опустили бережно на землю. А офицер сказал: «Смелые французы, мы, русские, восхищены мужеством вашим. Вы отлично сражались вчера, и сегодня примите выражение восторга нашего перед лицом противника в бою достойного». В гробу, осыпанный весенними ромашками, покоился Плело. «Я обожаю вас, любимый мой, и буду обожать всегда». Что же он натворил, этот поэт? По его вине произошло событие историческое. Впервые французы встретились с русскими на поле чести бранной, чести национальной. Мужество графа Плело было мужеством не солдата, а поэта. Как он писал стихи, с наскока и по случаю, так и в войну вошел, наскоком и случайно. Их было как бы два графа Плело. Один увлекал за собой мушкетеров короля, а другой шагал с ним рядом, восхищенный собственным мужеством. Порыв отчаяния и гордости, порыв поэта, но не солдата. 16 ран на теле, как венок сонетов на могилу. Венок из славянских ромашек на груди его и слава воина, который суждено пережить славу поэтическую. Прощайте, Плело. Европа очень долго говорила о нем. Говорила и Анна Иоанновна. Велела она портрет его сыскать и у себя в спальне повесила. Теперь, когда она грешила с Бероном, то смотрели на нее две парсуны из углов разных. Тимофей Архипыч, юродивый из села Измайловского, бородой заросший, весь в веригах, динь-дон, царь Иван Васильевич. А из другого угла спальни взирал возвышенный и тонкий поэт и баловень Версаля граф де Бриан Плело. Осада Гданьска продолжалась. А пока русские солдаты умирали за престол польский для Августа III, он весело кутил на Лейпцигской ярмарке. Сейчас он занимался тем, что скупал на ярмарке ненужные ему безделушки и ни о чем больше не думал. Только время от времени король спрашивал: «Брюль, а есть ли у меня деньги?» «Полно», — отвечал Брюль, ставший его любимцем.